749. Матерь Агни-йоги. Кто же говорит, что путь легок? И разве легок был мой, или коль нам сейчас? Если хотите с владыкою быть и близко, о легкости жизни забудьте. Готовьте себя к самому трудному. Сильный дух не устрашается никакими трудностями и не паникает перед ними в бессилии. Ведь так важно именно не поникнуть духом. Ведь не требуется никаких внешних геройских деяний и поступков. Ведь надо только внутренне не сломиться перед тем, что происходит вовне. Надо только удержать равновесие, предоставив потоку жизни мчаться мимо сознания. Ведь в этом секрет. Вовне пусть будет, что будет. Забота о том, чтобы внутри цитадель духа была как скала. Это условие поймите. Умейте устоять в духе и духом, ни перед чем не склониться, ибо все в духе.